Глава 10. Король весь день возился со мной. Мы гуляли по дворцовому саду, он рассказывал о прошлом, о своей семье и Эдит. Так я узнала, что брак с королевой был династический. Ее род — очень сильные союзники, плюс их магия подошла. И тогда еще принца тут же женили на молодой дебютантке. Эльфийка на самом деле была идеальной супругой для своего короля. Она занималась общественной деятельностью, поддерживала мужа во время войны, удерживая столицу от бунтов, пока король отсутствовал. Она занималась благотворительностью и в конце концов родила наследника. Поэтому я прекрасно понимала женщину, которая отказывалась принимать дочь своего благоверного. Решив еще раз убедить короля, что не стоит меня представлять, лишь поздравить графа и дать возможность остаться в тени, наткнулась на жесткий отказ. Король в своей суровой манере объяснил, что не будет прятать свою единственную дочь ни от кого, устроит мою жизнь в лучшем виде, даже мужей будущих подберет, соответствующих моему статусу и положению. Он здесь власть, сила и голос. Я сдалась. Переубедить Аринеля упертого невозможно. Также он рассказал о крамерах. Их допросили и выяснили, что Эдит все-таки умерла при родах. Она передала ребенка через посыльного вместе с письмом, в котором просила Грету связаться с королем. Так что женщина знала о том, кого воспитывает. Теперь уже не узнать, почему она оставила ребенка сестры и измывалась над племянницей. Из воспоминаний девушки я помнила, что женщина систематически лупила Аринель с 3 лет по поводу и без. Даже когда малышка опрокинула на себя чайник с кипятком, вместо должного лечения Грета не только отругала девочку, но и побила за то, что она разбила фарфор. Лишь домоправительница пожалела ребенка и втайне от господ намазала ожоги мазью, иначе ходила бы Аринель со шрамами на ногах. Женщина вымещала на ребенке все свои обиды на Эдит. Отец, конечно, не бил Аринель, но просто игнорировал. У него были свои планы на девушку. Всю свою жизнь Аринель считала себя ничтожеством, слабой и бесхарактерной. Я глубоко ушла в воспоминания прошлой жизни моего тела и не вслушивалась в то, что говорил король, лишь выцепила, что он отправил их на шахты на 17 оборотов. Туда отправляли преступников добывать кристаллы для артефактов, своего рода каторга эльфов. Там не было темниц или стражи, зато куча всякого сброда. Я полагаю, очень-очень мало женщин. Было ли мне жалко крамеров? Ни капельки. Я по этому поводу совершенно ничего не чувствовала, даже радости. «Спасибо за этот день, Ваше Величество. Я поеду. Арвен заждался, мне нужно переодеться к балу». Мы уже подходили к раскрытым дверям дворца. «Никуда тебе не нужно. Пойдем». Король похлопал по руке и потянул вовнутрь. «Сколько раз просил называть меня отцом? Какое я тебе величество?» Я промолчала. Аринель справедливый действительно несколько раз просил звать его папой. Хотя бы наедине, если мне так сложно сделать это перед подданными. Но у меня уже был папа, самый лучший на всем свете, и он остался там, на земле. Других родственников мне не нужно. Естественно, такое королю говорить не стало. Эльф повел меня на 3-й этаж и открыл дверь в красиво обставленную гостиную. Я непонимающе осматривала новую локацию, но не заходила. Что опять удумал этот невозможный мужчина? «Я помню, что ты отказалась жить во дворце, но эти покои полностью твои. В любой момент ты можешь сюда приехать. Здесь смежная комната, спальня, купальня, есть балкон во внутренний двор с видом на сад, а в гардеробной висят наряды для балов и прогулок. Дэвид вовсю занимается подготовкой к твоей свадьбе. Сейчас придут две горничные, они тоже только твои», — вещал Аринель непробиваемый. Я же раздражалась с каждым сказанным словом. С одной стороны, хотелось высказать все ему в лицо. С другой, я и короля понимала. Он старается ради своей Эдит, замаливает так грехи прошлого. И что мне стоит потерпеть его внимание, согласиться? Все равно я тут жить не собираюсь. После бала и оглашения нашей помолвки уеду в имение графа, а оттуда на север. Поэтому постаралась подавить все негативные эмоции и кивнула. Король обрадовался и обнял меня, шепча, что рад нашему сближению. Он знал, что я почувствую родство, несмотря на чужую душу. «Зайду к тебе в 8!» Папаша клюнул меня в щеку и оставил одну. Я прошла по большой и светлой комнате, отмечая, что здесь все очень гармонично вписалось, и цвет нежно-оливковый с белым смотрится красиво. Мебель такого же оттенка. Заглянула в спальню. Да уж, кровать, как у принцессы на горошине. Высокая, с балдахином. Эта комната тоже была бело-оливковая. В гардеробной очень много платьев и туфель. Все воздушное, кринолиновое и девичье. Вернулась обратно в гостиную. А там уже две горничные стоят. «Привет!» Привлекла их внимание. «Добрый вечер, ваше высочество! Мы ваши горничные Софи и Ларини!» Представилась одна, показывая на себя и на подружку. «Я не высочество, просто Арина. У нас пара часов до бала. Я приму душ, а вы подберите мне что-нибудь не вычурное, не открытое, не пушистое и без корсета». «Я помогу вам с купальней, ваше высочество!» Вышла вперед Ларини. Спорить не было ни сил, ни желания. Сдалась. «Пусть сделают из меня красотку. Пусть мой первый и последний выход будет идеальным». 1,5 часа мы потратили только на меня любимую. Ларини сделала кучу масок на все тело и волосы. Следом был массаж. Потом было удаление волос со всего тела специальной мазью. Я вот забыла, что такое брить ноги со времен попадания сюда. Всегда ходила в брюках и по понятным причинам не оголялась перед мужским населением. Также считала, что волосатые ноги отпугнут любого, кто захочет снять с меня одежду. После этой процедуры почувствовала, что скинула пару килограммов. Шутка. После того, как мы закончили с водными процедурами, я вышла из купальни и остановилась перед Софи. Горничная выбрала мне 10 платьев и развесила по всей комнате. «Никакого кринолина!» — ткнула я на первое сиреневое платье. «И пышных юбок!» «А вот это?» Софи показала на нежно-розовое платье без излишеств, струящаяся юбка со шлейфом. Рукавов не было, но и вырез высокий. Не буду сверкать грудью. По подолу шел необычный рисунок. «Годится!» Махнула я, и меня облачили в красивое платье. Туфли на шпильках тоже нашлись довольно быстро, и пока девушки убирали остальные платья, я училась ходить на них. Следующий пункт — волосы. Их мне хорошо расчесали и оставили распущенными, лишь слегка завили, чтобы не висели сосульками. Принцесса получилась идеальная. Даже не думала, что могу быть такой красоткой. Ровно в 8 ко мне без стука вошел король. Мои девочки тут же присели перед властимущим. Он жестом их отослал, сам же смотрел только на меня и светил голубыми глазами. «Ты очень красива!» Мужчина пробежался по моему наряду и подошел ближе, дабы чмокнуть меня в щеку. «Спасибо!» — покраснела я, потупив глазки. «Пойдем! Не терпится показать тебя всему Авилу!» Закатила глаза, а мне-то как не терпится сбежать отсюда. Бал начинался в 7, но венценосные особы приходили на час позже. Я слышала, как внизу раздаются громкие голоса. Церемониймейстер оглашает гостей. Опять легкий страх заползал струйкой в сердце, но уверенный мужчина тащил меня в бальный зал, даже не остановившись. К нам присоединились принцы. Их заметила не сразу, только когда один особо наглый не склонился ко мне, шепнув: «Привет, принцесса!» Вздрогнув, обернулась, уставившись на Анориана. «Добрый вечер, ваше высочество!» Пробормотала мысленно, четвертуя этого мелкого паршивца. Осмотрелась. Королевы и побратимов нет. Интересно, она вообще не посетит бал, бойкотируя сие мероприятие, или зайдет сама, произведя мини-фурор? Мы остановились на втором этаже, и король повернулся к своим сыновьям. «Где ваша мать?» — сурово рыкнул Аринель. «Понятия не имею», — ответил небрежно один из отпрысков и поджал губы. «Иди и найди мне эту женщину!» — рявкнул король. «Я здесь!» Холодно бросила королева, медленно выплывая из другого крыла дворца. Она не смотрела на меня, молча подошла к королю, положила свою ладошку на другой сгиб руки Аринеля, и таким вот бутербродом мы медленно поплелись вниз к гостям. «Его Величество Аринель справедливый!» Громогласно объявил приход короля мужчина в белой ливрее. Стало очень тихо. Аринель похлопал по моей ручке, лежащей на сгибе его руки, и мы уверенно вошли в зал. Гости образовали живой коридор и склонились перед своим королем, украдкой бросая взгляды из-под опущенных ресниц на его свиту, то бишь нас. Арвана я увидела сразу же и улыбнулась мужчине. Он был в военной форме, с медалями на груди. Платиновые волосы зачесал назад и тоже оставил их распущенными. Выглядел эльф просто шикарно. Повернув голову, утонула в твердом и прямом взгляде не склонившего голову демона. Его льдисто-голубые глаза сверкали, словно два аквамарина. Рядом с ним стояли его побратимы. Они тоже не склонили головы и внимательно рассматривали меня. Когда мы проходили возле них, мне показалось, эти трое гостей нюхают нас. Ноздри трепетали, и в глазах иногда полыхал голубой огонек. Очень необычно. Все же нужно узнать, что это означает. Король довел меня до стоящих в ряд тронов и развернул лицом к подданным. А потом такое началось. Под гробовое молчание он представил меня как свою дочь, принцесса Аринель Прекрасна. Что за любовь к приставкам, непонятно. Откуда-то вышел мужчина с небольшой тиарой на подушке. Король водрузил ее мне на голову. Зал взорвался аплодисментами. Я на них не смотрела, просто не могла. Чувствовала себя великой воровкой, укравшей жизнь чужой девушки. После поздравлений он помог занять место своей жене и усадил меня между принцами, старшим и средним. Когда с главной частью вечера было покончено, король приступил ко второй части, а именно к награждению. В первую очередь он громогласно сообщил, что граф Дайрон Димитрис получает титул герцога и земли. Муж моей подруги остановился у первой ступени постамента и подмигнул мне, слегка улыбнувшись. Король спустился к нему и протянул специальную печатку. После магистра Дина стала очередь Арвана. Ему не дали титул. Лишь медаль за заслуги перед короной и земли барона Йорна. «Подойди, дочка!» Аринель поманил меня к ним. Я медленно поднялась. Честно думала, свалюсь. Но нет. Спустилась и остановилась возле Арвена. «Это не все хорошие новости на сегодняшний день. Граф Арвен Фортдейл попросил руки моей дочери. Я благословляю их союз и приглашаю всех вас на свадьбу, которая состоится через одну луну здесь, во дворце». Объявил он, схватил мою руку и руку ректора и соединил их. Зал вновь взорвался аплодисментами и громкими поздравлениями. «Благородные мужчины Авила, вам придется сильно постараться и произвести хорошее впечатление не только на Аринель Прекрасную, но и на меня, чтобы получить благословение соединиться с принцессой нерушимыми узами брака». Честно сказать, я не ожидала, что новоявленный папаша начнет устраивать мою судьбу так быстро. Мне как бы и одного мужа не надо, а тут ведь сейчас начнется свара. Кто не захочет породниться с королем? Кажется, только я этого не хочу. Вон как глазки горят у эльфов. Смотрят на меня теперь, как на кусок сырого мяса. Ну, спасибо, папаша. Удружил. Нет, все. Сегодня же отправлюсь на север. После длинного монолога король все-таки открыл бал танцем, пригласив свою жену на паркет. Королева вела себя выше всяких похвал. Она, конечно, не смотрела на меня, но в остальном упрекнуть в чем-то эту женщину было невозможно. Она улыбалась подданным и своему мужу, держала голову высоко поднятой и танцевала идеально. Я вот танцевать вовсе не умела, но Арвен утащил меня поближе к королевской чете и закружил. «Теперь свадьбы не миновать, да?» Обреченно простонала я, прогуливаясь вдоль колонн и натужно улыбаясь незнакомым аристократам. «Боюсь, что так», — ответил ректор. «Он практически не касался меня. Помнит, что от любых прикосновений я веду себя неадекватно. Его рука лишь замерла за моей спиной, обозначая объятие. Этот эльф весь вечер закрывал меня от назойливых молодых мужчин, уводил тему в другое русло или внезапно вспоминал, что хотел мне что-то показать. Я была благодарна его заботе, так как сама бы не смогла так деликатно и красиво избежать ненужных знакомств. У меня на языке крутились сплошь матерные выражения, но я ж, блин, леди, принцесса, чтоб меня. «Ари!» Нас останавливает окрик знакомого голоса. Я поворачиваюсь и, кажется, забываю, как дышать, потому что ко мне идет тот, кого я не видела больше трех оборотов. Мелдиль. Точнее, граф или маркиз, я вечно путаюсь в этих титулах, а Мел всегда небрежно уводил тему от своего статуса, говоря, что в стенах Академии он просто Мел. В отличие от его брата, молодой мужчина не кичился своим знатным родом и неохотно рассказывал. «Ваше высочество!» Мел останавливается, коротко опускает голову, приветствуя по статусу. «Граф Фортдейл!» Ему он не кивает, но охотно пожимает руку. «Поздравляю с помолвкой!» И цепкий взгляд прикипает к моему лицу. А мне вдруг нестерпимо хочется отстраниться от ректора. Хочется оправдаться перед Мелом, сказать, что это все большая ошибка, и я не высочество, я просто Арина, та самая девушка, которая была 4 оборота назад, та самая, с кем он проводил ночи в одной постели, та, с кем он хотел не только спать. Я молчу, но мужчины будто не замечают моего состояния. Ректор что-то спрашивает у Мела. Он охотно отвечает, иногда кидая на меня нечитаемые взгляды. И будто его глаза спрашивают, как же так внезапно получилось, что из простой Арины Крамер я превратилась в Аринель Прекрасную. Вот вы где. Я уже вас потеряла. К нам подходит божественно красивая эльфийка и стреляет глазками в двух эльфов. Вы знакомы с моей невестой? Мел собственнически обнимает хрупкую девушку. Добрый вечер, ваше высочество. Девушка мило краснеет, делая реверанс. Ваше сиятельство. Теперь реверанс ректору. Арвен вновь спасает ситуацию, принимаясь знакомиться с девушкой. А я смотрю на пальцы Мела, Наталии и Релли, как она представилась. Релли, мы с ее высочеством вместе учились в академии. Она была на несколько курсов помладше. Вы учились в военной академии? Удивленно вздыхает эльфийка. Я кивнула и, поймав руку ректора за своей спиной, уложила ее к себе на талию. Арвен удивленно посмотрел на меня. Когда я управляю процессом, все не так страшно и даже очень комфортно вжиматься в бок мужчины. Это не остается незамеченным. Я старалась держать себя в руках и снова подарила двум эльфам вымученную улыбку. «Поздравляю и вас!» Наконец заговорила, и хоть голос хриплый, получается почти не фальшиво. Краем глаза заметила демонов, стоящих у колонны. Их я пыталась поймать с самого начала бала, поэтому, извинившись, расправила плечи и ринулась через всю толпу с холодной решимостью. Женщины охотно уступали мне дорогу, а вот мужчины пытались остановить. За руки, конечно, не хватали, все-таки принцесса, но просто преграждали путь и представлялись, слащаво отвешивая комплименты. Когда до демонов оставалось всего пару шагов, опять один из эльфов решил проявить манеры и представиться. Чаша терпения переполнилась, и я честно старалась отвечать всем вежливо, но от этих эльфов меня изрядно колотило. Я старалась подавить все воспоминания прошлого, и так весь вечер, находясь здесь, чувствовала себя неуютно. Почему я оставила Арвена? Рядом с ним все было не так ужасно. «Дайте пройти, пожалуйста». Холодно процедила я, закипая внутри и сжимая кулаки. «Ваше высочество, я поражен вашей красотой и грацией. Один танец для вашего раба». Его спас демон, так как пальцы уже прокалывали от бушующей внутри магии. Отец Райнера просто отодвинул молодого мужчину и, схватив за запястье, потянул на паркет. Он сам уложил мои руки. Одну на грудь, вторую сжал в ладони. Моя магия тут же полилась в него, принося облегчение. Руки приятно холодило демонской магией. С виду мы просто стояли друг напротив друга, ожидая начала первых танцевальных аккордов. Он не обнимал меня. Его вторая ладонь ребром касалась моих лопаток. А вот в глазах плескалось голубое пламя. Когда музыка ударила по ушам, я вздрогнула и опомнилась. «Я не умею танцевать. Ректору все ноги отдавила». Честно призналась я, смотря в глаза лорда Севера. «Учту!» Хмыкнул он и сделал шаг назад. Я машинально сделала шаг вперед, не разрывая нашу пару. Моя магия продолжала литься в демона и успокаивалась, оставляя лишь слабость в мышцах. «Не опускай голову. Смотри в глаза. Чем больше ты будешь следить за ногами, тем быстрее запутаешься. Просто доверься мне, пташка». Я и доверилась. Смотрела в глаза этому сильному и властному демону, который вызывает во мне какие-то чувства, смесь благодарности и тепла. К нему я больше отношусь как к родственнику, чем к собственному отцу-королю. Возможно, потому что он спас меня. Возможно, благодаря ему я смогла и рассказала в том кабинете все, что со мной случилось. Если бы не его помощь, я бы так и осталась испуганной девушкой, боящейся собственной тени. «Я хотела бы поговорить с вами». Наконец, немного привыкнув к плавным переходам танца, решилась заговорить. Демон удивленно вскинул бровь. «О чем же?» «Когда вы уезжаете на север? Мне нужно к Вере». Выпалило откровенное вранье. «Мне нужно просто сбежать. Куда угодно. Но лучше на север, конечно же». Лорд Севера усмехается, он чувствует ложь. В этом мире все чувствительные, блин. «Прости, птичка, но не раньше, чем через луну. Нас пригласили на свадьбу». Его тон расслабленный и насмешливый. «Да и у Дайрона здесь дела. Без него не уплывем». «Ясно. Спасибо». Мне стало грустно. Можно, конечно, попробовать самой найти корабль в порту и уплыть. Хотя бы попробовать. Больше мы ничего не обсуждаем. Я пребываю вся в своих мыслях. Демон ведет меня в танцы и заканчивает наши па, крепко прижав к себе. Его холодное дыхание у моего виска. Как он так резко оказался близко ко мне? Я этого даже не заметила. Он ведет носом, зарываясь в волосы и делает глубокий вдох. «Вы опять нюхаете меня?» Шепчу, чтобы скрыть нервную дрожь. Предвестник панической атаки. И отступаю. «Ты очень вкусно пахнешь, пташка. И будешь спящего монстра». Хрипло выдыхает демон и разжимает руки, позволяя мне упорхнуть из его лап. Я развернулась, сталкиваясь с хмурым взглядом Аринеля Справедливого. Он сидит на троне рядом с женой и буравит меня тяжелым взглядом. Посмотрела на королеву. Она, как всегда, холодна, совершенно не смотрит на меня. Принцев нет. Они все в зале гуляют среди своих сородичей. Поискала глазами Арвена и направилась к нему. Айкльд шел следом, провожая после танца. Эльф коротко кивнул демону, и мы снова пошли гулять по залу. После танцев был ужин. Теперь я сидела за одним столом с королевской семьей между двумя принцами. Анариан ухаживал за мной, Колка обсуждал гостей и рассказывал последние сплетни, которые успел услышать, пока общался с аристократами. А вот второй старший братец, который наследный, был не так добр. Как и его мамаша, он старался игнорировать меня, но когда я особо громко хрюкала, чтобы подавить смех из-за рассказов Анариана, мужчина окидывал меня ледяным взглядом и шипел, как змея, чтобы я прекратила позорить его семью. Хотелось послать лесом через поле этого братца-кролика. Ужин подошел к концу, когда король поднялся со своего места. Мы все последовали за ним, и он огласил, что бал не окончен, гости могут вновь возвращаться. Свою семью он потянул к другим дверям, ведущим в уединенную гостиную. Анариан по дороге объяснил, что мы вернемся чуть позже. Отдохнем, так сказать, в спокойной обстановке. Переварим.